Василий Андреевич застыл, как мороженая туша, и как были у него расставлены ноги, так, раскорячившись, его и отвалили с Никиты. Ястребиные выпуклые глаза его обмерзли, и раскрытый рот его под подстриженными усами был набит снегом. Никита же был жив, хотя и весь обмороженный. Когда Никиту разбудили, он был уверен, что теперь он уже умер, и что-то, что с ним теперь делается, происходит уже не на этом, а на том свете. Но когда он услыхал кричащих мужиков, откапывавших его и сваливших с него закоченевшего Василия Андреевича, он сначала удивился, что на том свете также кричат мужики и такое же тело. Но когда понял, что он еще здесь, на этом свете, он скорее огорчился этим, чем обрадовался, особенно когда почувствовал, что у него пальцы на обеих ногах отморожены. Пролежал Никита в больнице 2 месяца. 3 пальца ему отняли, а остальные зажили, так что он мог работать и еще 20 лет продолжал жить. Сначала в работниках, а потом под старость в караульщиках. Помер он только в нынешнем году дома, как желал, под святыми и зажженной восковой свечкой в руках. Перед смертью он просил прощения у своей старухи и простил ее за бондаря. Простился и с малым, и с внучатами, и умер, истинно радуясь тому, что избавляет своей смертью сына и сноху от обузы лишнего хлеба. И сам уже по-настоящему переходит из этой наскучившей ему жизни в ту иную жизнь, которая с каждым годом и часом становилась ему все понятнее и заманчивее. Лучше или хуже ему там, где он после этой настоящей смерти проснулся? Разочаровался ли он или нашел там то самое, что ожидал? Мы все скоро узнаем.